прошлухавого слова. Несущийся черный дракар. Борта направляем щитами. Вновь мотан расходит весь шторм. Любим, что поднялся веками. Под властен могуществу норм. Под музыку ноющих ран.